здесь у нас слишком шумно. Ах, да. Звукозаписывающую аппаратуру он установил на дереве уже после того, как покинул лагерь. Сюзанна посмотрела на Кёртис Вейна с недоумением. «На каком дереве?» — спросила она наконец. «На высоком буке возле своей палатки по другую сторону ущелья, Сю», — подсказал Соломон Госса. «О, я ничего об этом не знала», — сказала она едва слышно. Вингфилд попытался прийти на помощь Сюзанне. «Разрешите мне немного пояснить». Бриджман был очень вспыльчив, особенно когда речь заходила о его записях. Он считал, что другие слишком суют нос в его дела. Он был просто одержимый. «Ясно. Миссис Бриджман, вы уверены, что вам уже лучше? Боюсь, что...» «Совершенно уверенно», — последовал громкий ответ, хотя Сюзанна продолжала оставаться мертвенно-бледной. Кёртис Вейн взглянул в сторону доктора Марка. «Вы не возражаете?» «Что ж, в таком случае можно продолжать. Мистер Госса...» Соломон сообщил, что он тоже видел, как Бриджман забрал свои вещи из лагеря, и что после этого они не встречались. Такие же пояснения дал, в свою очередь, Клифф. Кёртис Вейн задал следующий вопрос. «Он что-нибудь говорил о своих намерениях?» «Во всяком случае, со мной он ни о чем не говорил», — ответил Соломон Госса. «Боюсь, что я не был у него на хорошем счету». «Вот как?» «Дело в том, что он оставил свое оборудование на земле, и я споткнулся. Колено подвело. Я ничего не испортил, но он пришел в ярость». «Он всегда был такой», — вмешался Вингфилд. «Ни с чем не считался». «А что можете сказать вы, мистер Вингфилд? Вы видели, как он уходил?» «Видел, но больше добавить ничего не могу». Кёртис Вейн сделал пометку в своем блокноте. «Итак, вы все согласны с тем, что это был последний раз, когда кто-либо из вас видел Бриджмана?» «Стоп!» — воскликнул Клифф. «Обождите! Дэвид ведь и после этого видел его. Это было вчера. Ты что, забыл?» «Действительно. Совершенно забыл. Я наткнулся на него, или точнее, он наткнулся на меня возле Лысых холмов». «И чем же вы там занимались?» — вежливо спросил Кёртис Вейн. «Тоже наблюдал за птицами. Но по-своему, как таксидермист». «О чем же вы беседовали с Бриджманом?» «Да, собственно, ни о чем. Ни о чем, что было бы достойно внимания». Соседи Вингфилда беспокойно шевельнулись на своей неудобной скамье. «У кого-нибудь есть еще вопросы?» — проговорил Кёртис Вейн. Вопросов не было. Обсудили мост. Он сделан 3 недели назад, легкий, но прочный. Все мужчины согласились в том, что мост был сдвинут, и что в то смертельно опасное положение, о котором рассказывало состояние грунта, мост мог столкнуть или пододвинуть один человек. Боб Джонсон добавил, что, по его мнению, край берега под мостом мог быть подрыт. Здесь Макхаффи очнулся и с некоторой снисходительностью заметил: «Я пока не готов изложить свое мнение. Мне нужно получше ознакомиться с тем местом. Но дело в том, господин председательствующий», — добавил он с заметным удовлетворением, — «что один момент не учтен. Что известно в отношении отпечатков обуви?» Все посмотрели на него с недоумением. «Отпечатков обуви?» — переспросил Кёртис Вейн. «Но было ли у нас на это время?» «Я плохо знаком с методикой следствия», — с долей напыщенности произнес Макхаффи. «Конечно, следовало бы ознакомиться поподробнее. Тем не менее, насколько даже я знаю, по всем правилам следами ног нужно заниматься немедленно, иначе они стираются. Знаю также, что для этого необходим гипс». Доктор Марк закашлялся. Руки Кёртис Вейна слегка дрожали. Он высморкался. Вингфилд и Госс безропотно смотрели на Макхаффи. Боб Джонсон резко повернулся к нему и поднял глаза. «Прекрати ты это, Мак», — сказал он с утомленным видом. «Боюсь», — нетвердым голосом произнес Кёртис Вейн, — «что гипсом в данный момент мы не располагаем. Мистер Вингфилд, вы, возвращаясь в лагерь, пересекли ручей по мосту?» «Я не пользовался мостом. Ущелье с ручьем вполне можно перепрыгнуть. Бриджман сделал этот мост, потому что ему постоянно приходилось переносить свою аппаратуру, но при мне мост был на месте». «А позже в этот день кто-нибудь видел мост?» «Я видел», — громко сказал Клифф. Как обычно, его поведение выглядело вызывающим, он, казалось, находился на грани вспышки. Вид его был жалок. Клифф рассказал, что вчерашним утром прошел кустарником вверх по ручью, не пересекая его. Вернулся в полдень. На обратном пути пересек заросли гигантского бука. Звукозаписывающую аппаратуру на дереве не заметил. «Я смотрел вниз, на землю». Тут он бросил взгляд на свою мать. «Вниз, а не наверх». Это было сказано столь необычным тоном, что явно напрашивались пояснения. Очень осторожно, как делает это следователь, столкнувшись в ходе перекрестного допроса с крайне важным моментом, Кёртис Вейн спросил: «И что на земле заслуживало такого внимания?» Все молчали. Кёртис Вейн поднял глаза. Рука Клива была в кармане. Он вынул ее. Его движение напоминало жест фокусника. Теперь в руке был квадрат, красный с зеленым шелковой ткани. «Только вот это», — произнес Клифф так, будто слова душили его. «На земле, в кустах, за деревом». Его мать потянулась было рукой, но тут же овладела собой, только неровный румянец залил лицо. «Так вот куда пропал мой платок», — сказала она. «Должно быть, зацепился за куст, когда я гуляла там позавчера. О, спасибо, Клифф». Клифф раскрыл ладони, шелковый квадрат опустился на стол. «Платок лежал на земле», — сказал он, — «на слое скошенной травы». «В таком случае», — спросил Кёртис Вейн, — «можно сделать вывод, что вы вчера утром были в кустарнике в то самое время, когда мистер Вингфилд встретился у лысых холмов с мистером Бриджманом?» «Именно в это время». «С чего это ты взял?» — требовательно спросил Вингфилд. «Я слышал ваш разговор, я был совсем близко».